Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты счастье должен съесть! Съесть! Съесть! Съесть! Точи, точи, зубища, клычища, точи! Гляди, идет добыча, хватай и тащи! Кому кушать сено, траву щипать? Наше волчье дело тащить и хватать, тащить и хватать, тащить и хватать. Присмотри, человечка какой посмотри, у которого нет двухстволки. Обмани, обними, подружись на всю жизнь и бросайся на него сзади, все на одного. Мы не ангелы, а волки, стесняться нам чего? Чего? Точи, точи, зубища, клычища, точи. Гляди, идет добыча, хватай и тащи. Кому кушать сено, травку щипать? А наше волчье дело тащить и хватать, тащить и хватать, тащить и хватать.